на нашей природной почве. Говорят, мы мелко пашем, оступаясь и скользя. На природной почве нашей глубже и пахать нельзя. Мы ведь пашем на погосте, разрыхляем верхний слой. Мы задеть боимся кости, чуть прикрытые землей. Варлам Шаламов. Те или иные фразы Ландау поразительно быстро становились крылатыми, переходили из уст в уста. На первый взгляд могло показаться, что это балагур, беззаботный человек, но это не так. У Ландау была четкая гражданская позиция, и если он замечал то, что его возмущало, он открыто об этом заявлял, причем в весьма нелицеприятной форме. А поскольку он обладал резким, язвительным стилем, все это облекалось в такую форму, что каждый, кто слышал ландаусские высказывания, передавал их друзьям и знакомым, и пошло-поехало. Это касалось буквально всего, от оценки важнейших политических событий до повседневных. Вспомним очень модные в те времена коллективные письма. Льву Давидовичу предлагают поставить подпись под таким сочинением. Он вежливо отвечает, что никогда чужих писем не подписывает. Он не был хулителем, отрицателем, ругателем. Дау любил и великолепно знал русскую историю и литературу. Он был патриотом в истинном значении этого слова. Не знаю, почему речи Дау были столь убедительны. Быть может, потому что он не бросал слов на ветер. И потом, у него имелось еще одно качество, благодаря которому все, что он советовал другим, имело особую ценность. Дау глубоко интересовался судьбой каждого человека, с которым его сталкивала жизнь. В быту он был простым, приветливым и доброжелательным. Если на улице к нему обращались с вопросом, как найти какую-нибудь улицу или дом, как проехать, словом, с обычным вопросом, он останавливался и подробно объяснял. Много лет спустя я поняла, что моя детская дружба с Дау объяснялась его необыкновенной добротой. Он знал, как тяжело я переживала потерю отца, как ревновала маму к отчиму, и старался отвлечь меня от грустных мыслей. Обычно я приезжала к Ландау как раз в то время, когда Лев Давидович обедал. Обстановка праздничная, хотя обедал Дау на кухне. Он был окружен таким вниманием и заботой, что было ясно, какое большое значение придает жена тому, что ее взрослый ребенок водворен на свое место и ест. А Дау, который в это время излучает доброжелательство и уют, ведет застольную беседу. Вдруг Кора спрашивает. «Вкусная была рыба». «Какая рыба?» «Которую ты только что съел». «Каруша, ты же знаешь, что я никогда не помню таких вещей. Разумеется, она была вкусная, потому что невкусную я бы не стал. Это я точно знаю». Моя мама относилась к Льву Давидовичу как Кора. Его авторитет был непререкаем. Доходило до анекдотов. Однажды на даче, думая о чем-то своем, Дау произнес «Комар». Мама была рядом с Дау. Некоторое время спустя она пришла ко мне и сказала. «Я всю жизнь говорила «комар», а Дау говорит «комар». Из соседней комнаты раздался веселый возглас Дау. «Верочка, это физик такой есть. Антон Пантелеймонович Комар». Однажды Кора сказала. «Дау, у тебя столько холостых учеников, а племянница ходит не замужем». «Я могу ее познакомить с молодым человеком из Фиана. Минувшим летом мы с ним отдыхали в Мисхоре, обменялись адресами. Вот я и приглашу его в гости». Он тут же написал открытку, и недели через две знакомство состоялось. Виктор не мог не понравиться. Он и внешне был хорош, и к тому же был скромен и застенчив. Через полтора месяца он сделал мне предложение. Мы с ним подали заявление в ЗАГС. Помню, я сидела у тетки на кухне. и, обливаясь слезами,